Лейтенант вернулся не скоро, мурыжили его почти до обеда. За это время батальоны ушли продолжать наступление, и они вчетвером отправились получать свою скромную пайку. Само обошлось, или ты как-то повлиял? Поинтересовался Артем. Самую малость, признался Олег, еще подчистить кое-что нужно, изъять протоколы допросов. А так будем считать обошлось. Ну и хорошо, а то мы уже приуныли. Тогда лопаем все по-быстрому и занимаемся танком. Он должен быть подготовлен к броску. Еда им была оставлена в бачках, и первое, и второе. Но по факту, пища была одной и той же. Несмотря на летнюю пору, овощей не было, да и с крупой дело было плохо. В обед на первое давали фасолевый суп, на второе фасоль тушеная, но без мяса и овощей, только томатная жидкая заправка. Так и узнали, что бригада испытывает большие трудности в обеспечении продовольствием. Старшина Серапантов умудрялся выбивать и крупы, но сегодня они в рацион не входили. «Быстрее хватайте котелки», – проговорил Борис, – «идем, сдобрим бобы». Похватали, вернулись к танку. Достали, открыли и разделили на всех последнюю банки трофейной тушенки, заправили ей и первое, и второе. В суп накрошили еще и сухарей, получилось довольно неплохо. Умяли все с удовольствием, а вот запивать было нечего, сделали просто пару глотков воды. После такого обеда занялись танком, поджимали, подкручивали все соединения, заменили бронеплиту над двигателем, некоторые стыки подварили, а некоторые детали заменили. После ремонта произвели заправку ГСМ, некоторые узлы агрегатов и механизмов смазали. В завершении подготовки проверили и загрузили боеукладку. «Надеюсь, нас ждет последний рубеж», – проговорил Артем. «Девятые сутки мы уже здесь, либо сейчас, либо, возможно, уже никогда». «Поплюй, у меня уже запал заканчивается», – возмутился Генка. «Плюй, не плюй, а пока мы не сядем в ласточку, ничего не выяснится», – пробурчал Борис. «Только как мы к ней попадем? Движется ли в ту сторону батальон? И у нас какие задачи?» «Сегодня никаких. Вряд ли куда-то пошлют», – ответил Олег. «Да и ни с кем. Тебя с взвода сняли. Пока не ясно. Не до меня, сейчас комбату. Не до нас. Ну, хоть один день передышки», – подвел итог Геннадий, – «а то уже запарили эти бои. Так ремонт и допросы заняли целый день. Все шло к тому, что ночевать придется здесь у ремонтируемых танков. Но тут прибежал посыльный, дежурный офицер из штаба, и собрал весь офицерский состав. Приказ всем машинам, которые на ходу, выдвинуться вслед бригадным батальонам. Ваша задача выйти вот в эту точку, показал он на карте, вот здесь, после завершения прорыва тактической зоны обороны противника, закрепился 5-й танковый корпус, а правее него 1-й танковый корпус. На утро они, совместно с передовыми отрядами стрелковых соединений, планируют перейти к преследованию врага. Наши батальоны завязли вот тут, таким образом, получилась вилка, но для мощного удара и продвижения сил недостаточно. Вам необходимо присоединиться к ним и поддержать атаку на левом фланге. Кто командир группы? Поинтересовался Олег. Формирование броневого кулака поручено старшему лейтенанту Донченко, но у него неожиданно произошло обострение, и он был отправлен в госпиталь. Поэтому вы, Сушкин, этим и займетесь. У тебя опыт имеется, по всем статьям. Приступай к командованию. Есть. Разрешите выполнять. Выполняйте. В течение часа вы должны выдвинуться. Так, отстраненный от командования танковым взводом, Олег получил в подчинение роту с дополнительным взводом Т-70. Он оставался под подозрением, но при отсутствии доказательств и острой необходимости в кадрах его снова задействовали. Новый приказ несказанно обрадовал экипаж, в кавычках, но делать нечего, стали готовиться в дорогу. Олег собрал командиров экипажей, назначил временных комвзводов, объяснил задачу и порядок построения, какая машина, где пойдет. Распорядился о применении старых позывных и сигналов, вернулся к своему танку. По машинам. И выслав впереди роты, взвод приданных им легких танков, они выдвинулись в путь. Это должен был стать недолгий и легкий бросок-переход, но судьбе было угодно устроить пакость. Уже находясь в заданном квадрате, разведчики заметили впереди пыльное облако, а после и поднявших его танков, о чем немедленно доложили по рации. «Возвращайтесь в хвост колонны, когти и клыки, перестроиться в боевой порядок, а Артем, передавай. Командир, чуть севшим голосом доложил Геннадий, это пантеры. Видимо, перегоняют, новенькие совсем. Как ты с кормы разглядел-то? Сколько их? Два взвода. Получается, мы их догнали. Наверное, наши быстро порвались, немцы не успели отвести. Ладно, неважно. Артем, передай всем, к бою. С пятыми панцирями в боях встречались редко, это были еще маловыпускаемые танки, их количество уступало даже тиграм, тоже еще не используемым массово. Но пантеры, в отличие от тяжелых собратьев, весили меньше, были маневренными и скоростными. К тому же, при всем этом, они были неплохо бронированы. Бронебойным. Секунда, вторая, третья. Готово бронебойным. Олег припал к прицелу, наводя пушку в корму вражеского танка. Нужно успеть, пока немцы не развернули танки, или их башни. Расстояние сокращалось, 34-ки были уже в зоне поражения «Пантера», а те, еще нет. Пушку так и не проверили, напомнил Генка, учитывая все поправки. В корму я как-то не промажу. Один десяток метров, другой, Борис сбавил ход. Короткая дорожка, спуск, выстрел, полет снаряда, есть сквозная пробоина. Рядом раздались выстрелы других танков, и «Пантеры» затянуло дымом, некоторых охватило пламя. «Вперед!» – скомандовал Олег, Гена бронебойный. Лязганье, и вскоре доклад. «Готово!» Немецкие танкисты отреагировали быстро. Из четырех оставшихся таков, двое повернули башни, а двое почти закончили разворот на месте, и стрелять им в корму и борта стало невозможным. «Клык 4 и 10, вашим взводом огонь по корме поры!» Остальные – лобовой огонь по развернувшимся. Понимая опасность открытого столкновения, лейтенант Сушкин желал сохранить все экипажи и их машины, поэтому плотный огонь по меньшему количеству танков противника его не смущал. Нажатие на спину Бориса, краткая остановка, машину по инерции покачивает, спуск, выстрел, снова вперед. ПУ, рикошет от брони, первый выстрел по ним самим, сейчас наведу точнее. Нажатие на плечо Бориса, влево, потом на зигзаг, выстрелы товарищей, немцам уже не до отслеживания изворотливой 34-ки. Численное преимущество, опыт, сделали свое дело, пантеры если и не подожгли, то уж точно повредили, а их экипажи, если те выскакивали, хладнокровно расстреляли из пулеметов. После этого, более не задерживаясь, двинулись к точке назначения. Нарушение приказа, чем оно не мотивировалось, было чревато последствиями. Не задерживаясь, уходим. Здесь все закончено. Легкие снова в дозор. Рота двинулась дальше. Далее добирались, быстро и без нежелательных встреч, заняли позицию, расположили танки. Олег доложил по рации о прибытии на место и связался со всеми, до кого достала рация. Назначив дежурных офицеров, тем самым экипажи, которые отправятся в дозор, и их сменщиков, поужинали сухпайками и стали готовиться ко сну. «Если бы не госпиталь, так я ни разу на кровати бы не поспал», — подумал Артем. «Брезент, солома в бараке, ах да, еще топчан. А пацаны вообще, только брезент и видели. Но сейчас нервный напряг, усталость и пережитая мнимая смерть давали о себе знать и брали свое. К тому же ему, начиная с 4 утра, следовало дежурить у рации. По той или иной причине, сон вскоре сковал усталых танкистов. Заря, Артем уже перебрался в машину и подремывал, надев наушники и увеличив до предела громкость. Так он додежурил до окончательного рассвета, и ту поступил приказ, где кратко сообщалось об их дальнейших действиях. Получив и записав карандашом на листке это предписание, он высунулся в люк и позвал Олега. «Вот расклад по нашим и задача для нас». Лейтенант просмотрел листик, кивнул и посерьезнел, приобретая другой внешний вид. В то утро все экипажи вскочили рано. Олег получил приказ и объявил побудку по тревоге. Вчера, встретив упорное сопротивление противника, поддерживаемое сильным артиллерийским огнем, наши батальоны перешли к обороне в районе Лога Кубасовский. Туда мы и выдвинемся, но примем немного влево. Общее направление прежнее, на Новоселовку, Красную Дубраву, 49-я танковая бригада и 309-я дивизия. Справа наша 1-я, с 204-й дивизией мотострелков, слева 13-я гвардейская дивизия с 31-м танковым корпусом. По машинам. Вскоре сборная рота и приданный ей взвод выдвинулась вперед. Быстрый переход, пришлось поспешить, передовые соединения вышли к реке Вытебедь и сходу начали ее форсировать. Мест для переправы с перекатами и отмелями было много, глубина в этих местах до полуметра, дно в основном песчаное, ширина небольшая, хотя кое-где метров 40. Но в тех местах, куда вышли танки и пехота, были и берега невысокие, и дно нормальное, и ширина небольшая метров 10. В общем, не понадобились ни плоты, ни понтоны, форсировали так. «Борис, давай газу и вперед! Проскочим по отмели», — командовал Олег, Гена заряжая осколочным. «Артем, ведем пулеметный огонь, как только выскочим, пли!» Танк забурился в воду и мощно пополз по дну к другому берегу. Рота переправлялась рядом, оставалось только выскочить и определить, куда лучше ударить. За рекой сразу вступили в бой, разнося в клочья укрепления, кося солдат и поражая орудия и танки. Олег лаконичен, успевает командовать и экипажем, сборной ротой. Движение между ориентирами 1 и 3. Лейтенант поймал цель, нажал Борису на голову сапогом, короткое. Один выстрел, второй удостовериться в попадании, переброс пушки справа налево, бронебойным. Готово. Выстрел, и тут же, осколочным. Готово. 34-ки выскочили рядом, легкие собратья теперь чуть позади, все двигаются с короткими остановками для выстрела, снова двигаются, ищут цели, стреляют. Каждый командир танка работает, как жонглер и акробат в одном лице, сам наводит, сам стреляет, командует заряжающим и водителем. От него требуется полная сосредоточенность, концентрация всех сил, быстрая реакция. Артем взялся за пулемет, целей много, их тоже необходимо нейтрализовать. Борис газует, переключает скорости, мотор ревет, разрывов снарядов практически не слышно, а когда начали вести стрельбу, то вообще перестали слышать, что снаружи творится. А там шла встречная атака. В башне уже стало дышать нечем от пороховых газов, а ой, нужно не только вести, но и координировать действия товарищей. Сейчас по всей дуге кипели схватки, и не только танковые, но и воздушные. Пока внизу разворачивалась битва, самолеты в небе пытались подбивать танки, но сражались и между собой. Авиационную поддержку ударной группировки противника осуществляла авиация группы армий «Юг». По оккупантам удары с воздуха наносили 2-я воздушная армия, части 17-й воздушной армии и авиация дальнего действия. Обычно поддержка авиации всегда запрашивается, но в период резких атак это не всегда согласовано, у всех свои задания, и если они разрабатывались не в штабе фронта, возможны и накладки. Так случилось и на этот раз. Еще пару часов назад за рекой были одни немцы, и корректировку не успели внести. Едва советские танки и пехота двинулись к рубежу залегания вражеской пехоты, и в это время появляется целая эскадрилья штурмовиков Ил-2. В наушниках Артема послышались позывные и возгласы предупреждения, радисты сообщали о странном поведении пилотов. Тема крикнул лейтенанту. «Олег, глянь вверх, летуны что-то попутали, на нас заходит». Олег и Генка одновременно решились выглянуть в открытые, на случай пожара, люки. «Что они творят?» – заорал Геннадий. «Похоже, действительно на нас заходит. Артем, вызови штаб, пусть свяжутся с летунами. Борис, внимание! Но это все время во время атаки». Первый же самолет сбросил на ползущие танки и перепуганных мотострелков все свои бомбы, разрывы, осколки, воронки, плотный огонь со стороны немцев. Пехотинцы вынужденно залегли, а танкистам пришлось надеяться на везение и мастерство водителей. «Люки закрыть. Борис, лавируй ближе к воронкам». И как в детской игре, подумал Артем, на кого Бог пошлет. Но на самом деле, как-то ускользнуть из-под авиаудара, ускользнуть невозможно, но передвигаясь, шансы увеличиваются. Ведь если упреждение можно рассчитать, то при движении зигзагом это никак не сделать. А тут еще повезло, такой жуткий сброс бомб длился недолго. Когда первые самолеты, один или два, сбросили свой груз, то они увидели, что это 34-ки и прекратили бомбежку. Они вовремя опомнились, по всей видимости, летчики были дезориентированы и не знали, где враг. Вероятно, первая заявка командования танковых корпусов и пехотных дивизий была выполнена авиацией с опозданием, они считали, что на позициях за рекой все еще немцы, а были уже свои войска. Стрелки радисты запросили разъяснений по радио, и уже по новым координатам, которые передали из штаба полка, летчики направили свои машины. Так совместная атака увенчалась успехом. На другом берегу удалось не только закрепиться, но и выбить немцев с их позиций. Наступление гитлеровцев, не принеся никаких успехов, захлебнулось, и хотя об обе стороны понесли серьезные потери, вот только немцы перешли к обороне. Фашисты теперь, после понесенных ими потерь, действовали небольшими группами и далеко не так напористо, как в предшествующие дни. Во всем этом чувствовался надлом их сил и, в особенности, духа. Несомненно, они уже видели провал планов своего командования. Бои шли уже в траншеях, танки продвинулись дальше и пытались обосноваться на новом рубеже. Олег приказал Генке зарядить пушку, а Артему собрать роту по рации. Борис справлялся сам, и лейтенант занялся просмотром обстановки. «Все, кажется, на сегодня, мы отвоевались», — в скорости проговорил он, — «теперь движемся на соединение с батальоном. Артем, передавай роте, следовать за нами вправо». Почти сухими и с боезапасом на исходе, двинулись на воссоединение с передовыми ротами батальона. Такой маневр означал, что вскоре Олег возглавит только взвод и свободы действий станет меньше. «Пора нам сваливать», — решил Артем, — «больше тянуть нельзя. Придется угонять танк. Но уйти в сторону прямо сейчас было бы глупо и подозрительно. Плюс Олег должен был сказать, что да, пора настала, и момент подошел». Но тот молчал, танк двигался, и момент был упущен. «Ладно, не сейчас, но по-любому сегодня». Повернули вправо в обход лога, Борис нашел место, где можно было в него спуститься, и увел за собой роту. Еще немного прошли по его дну и решили выбираться на другую сторону. Взобравшись на другой скат, при оглядке мест боев, все экипажи были поражены открывшейся картиной. Горели хлеба, чуть вдалеке горели деревни, а начавшийся бой уже собирал свою жатву, горели танки, автомашины. Над равниной стелились клубы дыма, двинулись дальше, и вскоре показались 34-ки роты и батальона. Олег скомандовал: «Всем стоп, расположить машины», и полез наверх. Вот тут и появилась возможность все обсудить. «Уходим ночью, или под утро», — проговорил Артем, — «чтобы без кипиша, на этом танке. Поэтому, Боря, нужно его удобно расположить». «Понял. Но машину нужно заправить. Думаю, сложностей с этим не будет, все должны дозаправиться». Так оно и вышло. Спустя время появился лейтенант и распорядился. Поступила команда: как только подойдут автозаправщики и инженерная рота, всем дозаправиться, пополнить ГСМ, вооружиться и ждать дальнейших распоряжений. Надолго не обосновываться, танки не вкапывать, укрепления не сооружать, а поесть, — поинтересовался Борис. «Обещали подвести, а пока на сухпае». Пока приводили в боеготовность танки, приблизился вечер, а с ним поступил и новый приказ. В ночь с 15 на 16 июля частям их танковой бригаде предписывалось сдать участок обороны, частям 204-й соединенной дивизии, и к 5 утра 16 июля сосредоточиться в роще, в 2 километрах северо-восточнее Владимировки. Там занять оборону во втором эшелоне на рубеже ската высоты 242,0. Началась передислокация, поломав все планы старшего сержанта Кравцова и его экипажа. Танки уже вышли к указанным позициям, но препятствием стало минное поле. А приказ выполнить необходимо. В ночи никакое разминирование невозможно успеть сделать. Командование бригады оказалось в тупике. И тогда находившийся почти в отчаянии Артем решил вмешаться. Его решение было рискованным, в какой-то мере неосторожным, и могло привести к плачевному исходу. Олег, выслушав его, кивнул, привел себя в надлежащий вид и отправился к комбату, оставив весь экипаж в нервном ожидании. Прошло около получаса, за которые пани едва не извелись, но тут пришли за Артемом, вернее здесь, сержантом Николаем Заречным. Артем понял, все теперь зависит от него. Его сопроводили не в штаб и не на КП, а отвели в голову колонны, где в свете прожекторов совещались офицеры высокого ранга. Сержант Заречный по форме представился: Артем, радист экипажа танка. «Отставить. В курс дела, лейтенант нас уже ввел. Конкретно, что предлагаете? Пройти на танке с более широкой базой, с тралом если есть, а если нет, то провоцируя детонацию выстрелами. Это безумие, но допустим. У вас есть такой танк на примете? Это КВ, или что-то другое?» Тема прямо посмотрел в глаза комбрига, затем комбата, внутренне собрался и отчеканил. Есть, стоит в десятке километров отсюда. Я командир экипажа опытного образца объект 434. Отдельный испытательный батальон при Харьковском заводе. Но завод же эвакуирован. Это так. Но Верховный хотел видеть опытную модель в действии, вот и перегоняли. Заодно решили испытать как следует. А во время полевых испытаний, в машине произошла поломка. Мы ее устранили, но увезти из зоны боевых действий не успели. Спрятали в лесополосе. Документы предоставить не могу, они у меня там. Прошу выделить взвод для прикрытия. Опытную модель необходимо доставить в столицу. Но сейчас главное вывести из района. Вызываюсь быть проводником-добровольцем. Это продолжение испытания. Предлагаю пройти минное поле на ней, ведь цель бригады сделать это быстро, а не тихо. Наступило молчание, и казалось, само время остановило свой бег. Неожиданно, наконец проговорил полковник, и посмотрел на часы. Я так понимаю, дело секретнее некуда. Задал ты мне, сержант, задачу. Ладно, дерзайте, секретность я обеспечу. Сушкин, принимай свой взвод, и выдвигайтесь немедленно. Товарищ полковник, еще одно. Что? Если подорвемся, обещайте уничтожить машину. Хлам. Хорошо. А сейчас, поспешите. Есть. Артем козырнул, и они вместе с Олегом, бегом бросились к своему танку. По пути, лейтенант приказал двум экипажам взвода, выруливать, и готовиться следовать за его машиной. А у танка, с номером 79 и так переминались с ноги на ногу, уже ожидающие танкисты. В машину. Бросил Олег. Последняя фаза подошла. Артем, сразу готовь радиосвязь с взводом. Танкисты мигом забрались в танк, каждый занял свое место и приступил к обязанностям. Заканчивались десятые сутки, начинался новый виток. Эпилог. Ночь, моросящий мелкий дождик, от речек поднимается туман, но танковый взвод упорно движется известным только им маршрутом. Артем и Олег все время уточняют по карте любые ориентиры и смены направлений, ибо напрямую тут не двинешь. В памяти экипажа старшего сержанта Кравцова нет ничего, они просто уходили от преследования и, естественно, не запомнили, как и где двигался их танк. Теперь этот путь требовалось пройти хотя бы приблизительно, восстанавливая перед собой движение бригады. С того момента, как они в ней оказались, они бы выехали к полю, на котором состоялось сражение утром днем 5 июля. Хотя не совсем к нему, потому как оно закончилось в момент побега 34-ки, а началась просто еще не особо наезженная степь. Найти путь к лесополосе в ночи нереально, но лейтенант Сушкин был никем иным, как аватарой человека очень непростого. Вот он и давал необходимые подсказки. А чья сейчас там территория? Поинтересовался Генка, наша или немецкая? За сегодняшний день много где все изменилось, но мы выяснять, кто именно держит оборону, не будем. Шугать тоже никого не станем, проскочим к лесополосе по краю ложбины, той, по которой уходили, пока нас свои не обстреляли, ответил Олег. У немцев и раньше оборона не была сплошной, а теперь вообще опорные пункты, да наспех возведенные укрепления. Не проскочи по-тихому, обстреляем. А если нарвемся на батарею или танки САУ, уточнил Геннадий, тогда на прорыв, ночь как-никак, фрицы дрыхнут, успеем уйти. Мне бы такую уверенность. Борис повел танк, огибая край поля, на котором, скорее всего, имелись противотанковый ров и укрепточки. Две других машины проследовали за ним. В небо взлетели осветительные ракеты, но танки уже скрылись в низине у реки. Поворот, и вот и она, лощина, лог, ложбина, узкая длинная впадина. Борис как по наитию вел танк, словно видел некую линию, по которой и ехал. Метр за метром 34-ка приближалась к лесополосе. Сердца экипажа возбужденно стучали, танкистов охватил непонятный трепет. «Впереди лесополоса!» — выкрикнул Боря. «Лейтенант, ставь охранение!» Здесь дождя не было, туман тоже не стелился, темный массив впереди был хорошо виден под светом звезд и месяца. Олег потянулся за наушниками, взял микрофон и распорядился одному танку развернуться и, погасив огни, а также заглушив двигатель, сторожить. Командир второго танка Вальчук получил такой же приказ. Его танк должен был стать справа от начала кромки балки, на краю того самого поля. Сами они двинулись к живой стене из деревьев и кустов. Борис сбавил ход и осторожно завел машину в прореху между деревьев. стали, словно подброшенные пружинами, выскочили из танка и устремились к едва видимой прятанке. Танковые фары, ручные фонари и проникающий сверху свет позволили хоть как-то все разглядеть. Вроде цела, никто не рылся, ласточка на месте. Воскликнул Артем, значит так, полностью от маскировки не освобождать, мелкие ветви оставить. Вперед, есть, радостно ответили парни и бросились в забросанную воронку. Вскоре люки были освобождены от ветвей, подогнали 34-ку, зацепили троса, Борис нырнул в люк и принялся заводить танк. «Олег, постарайся вытянуть машину. Действуйте синхронно!» — крикнул Артем. «Вам, наверное, лучше тоже залезть, а то вдруг сейчас сработает, и вы переместитесь обратно. Ты прав, тогда прощаемся». Они по очереди обнялись, вылез и Борис, наговорили друг другу разных теплых слов и, пожав руки, разошлись по машинам. Рев двигателей, медленное натяжение тросов, увеличение оборотов, 64-ка поползла по скату воронки, Т-34, упорно тянул ее наверх. Одновременно вытягивая ласточку и выезжая на ней, танкисты произвели ее выезд из воронки. Все ненароком ожидали, что время совершит скачок, но ничего не произошло. «Все-таки нужно какое-то завершение», — понял Артем, или это Олег хитрит. «Есть», — заорал тем временем, Генка, вышла как миленькая. «Это только четверть дела, главное перенос», — заметил Борис. Остановились, переоделись назад в свою форму. Артем не стал избавляться от документов и наград погибших танкистов и попросил лейтенанта. «Олег, к тебе большая просьба, останки парней захорони так, чтобы мы их нашли, несмотря на разность в расстоянии и времени». «Хорошо, сделаю». «Так, а теперь за работу, нарубить свежих ветвей, чтобы листвы побольше, и укрепить на броне». Используя ножи и лопатки, а также проволоку, насрезали и укрепили ветви акации, маслины и других пород с низкой кроной. Придирчиво осмотрев внешний вид Т-64, Артем бросил: «Все, по машинам, время-то идет. Я, пожалуй, в 34-ке поеду, Борис, ты безотрывно за нами». «Есть. Тогда выдвигаемся, и надо бы сено по дороге раздобыть где-нибудь, поэтому смотрите». Экипаж располовинился и, сев в разные танки, тронулся в обратный путь. Олег дал указание двум другим экипажам занять место в голове этой мини-колонны. Пока нужно было сосредоточиться лишь на вождении, но на случай столкновения с фашистскими гарнизонами, оборонительными рубежами или танковыми группировками, нужно было быть готовыми к бою. Потому заряжающие особо не расслаблялись, стрелки-то и перебывали в напряжении. Один лишь Геннадий возился с наследством предыдущего экипажа, обнаруженного ими, еще когда «Ласточка» находилась в боксе. «Обеспечу нас музычкой», — пояснил он, — «диск тут есть, нужно только запитать и выводы сделать на динамик». «Ага, а то вдруг подорвемся без трала», — угрюмо откликнулся Борис. «Не должны. Учебных снарядов должно хватить, чтобы вызвать детонацию, а в пулеметах боевые. Будем простреливать дорогу перед собой и ехать не спеша. Нужно бы еще прожектор установить и молиться, чтобы все сработало. Человек предполагает, а Бог располагает. Ночь, прожектора едва разгоняют туман и тьму, туман низко стелится над сырой травой и парующей землей. Час поздний, но вдоль полевой, фронтовой дороги, по обеим ее сторонам, замерли колонны танков и бронетехники. Приказ отдан четкий: всем принять в сторону и пропустить одну боевую машину. Никто не знает, что это за это экипаж, не догадывается о поставленной перед ним задаче. Все просто ждут. Ждут, когда отдадут приказ. Вперед. Но пока из иглы и тумана выскакивает полковничий газик и, словно проверяя дорогу, проезжает с десяток метров и сворачивает в сторону. Там останавливается и тоже чего-то ждет. Танкисты в недоумении: если впереди поле с противотанковыми минами и до утра его никто не разминирует, а двигаться нужно, то необходимо искать обходные пути. Иначе срыв, иначе не поспеют к срокам. Чего же выжидают командиры? Стралами тоже никого не видно. Неожиданно из темноты доносится нарастающий звук двигателя, а вместе с ним и шелест, и лязг гусениц. Прожекторные лучи мощно рассекают темень, но все равно, кто едет, не понять. Лишь некоторым экипажам с трудом удается различить конфигурацию необычной машины. Это скорее какое-то бронированное чудовище, на котором ветки и сено, так что опознать ничего не удается. Буря потихоньку скомандовал Артем. «Гена, огонь!» А сам нажал на клавишу старенького SD-плеера, который они нашли в «Ласточке» и привели в порядок, подключив к питанию и динамику. Сквозь рев, шум и лязганье, едва слышно полились звуки музыки и слова песни «Сектора газа». Водку я налил в стакан и спросил. И стакан граненый мне отвечал. «Сколько жил и сколько в жизни ты своей потерял? Этого никогда я не знал. Сколько жил и сколько в жизни ты своей потерял? Не задумывался я и не знал. В жизни я встречал друзей и врагов. В жизни много всего перевидал. Солнце тело мое жгло, ветер волосы трепал. Но я смысла жизни так и не узнал. Солнце тело мое жгло, ветер волосы трепал. Но я смысла жизни так и не узнал. Дым от сигарет мне резал глаза. Мои внутренности спирт обжигал. Много в жизни я любил, много в жизни презирал. Но я жизни все равно не узнал. Много в жизни я любил, много в жизни презирал. Но я жизни все равно не узнал. Не искал покоя я, видел Бог. И не раз я покидал родной дом. Выбирал я пред собой 100 путей и 100 дорог. Но конкретный выбрать так и не смог. Выбирал я пред собой 100 путей и 100 дорог. Но конкретный выбрать так и не смог. Выйду я на перекресток дорог. Я свободный воздух грудью вдохну. Я смахну с лица рукой огорчение слезу. Буду ждать свою счастливую весну. Я смахну с лица рукой огорчение слезу. Буду ждать свою счастливую весну. Вспышки от выстрелов, взрывы и начавшийся дождь с громом и молниями, все смешалось. Проход по мере движения ласточки прокладывался. И через некоторое время 34-ки пошли, но странная машина обнаружена не была. А вмешавшиеся силы природы, которые в расчет естественно не бралось, свое дело сделали. Так как лоб Кубасовский после дождя превратился в труднопроходимый участок для танков, то первый танковый батальон до 20 часов минут 16 июля оборонял прежний рубеж, а и к 23 часам минутам 16 июля сосредоточился в роще 1 километр северо-восточнее Вознесеновки. 16 июля 1-я танковая бригада была выведена из боя, а 2 августа, после пополнения танками и личным составом, в авангарде 8-го механизированного корпуса перешла в наступление на позиции вермахта на юг. 17 июля, со стороны советской армии, началась Изюм-Барвенковская операция. Советское командование в ходе этой операции поставило цель окружить донбасскую группировку немцев. В ходе операции советской армии удалось форсировать Северский Донец, захватить плацдарм на его правом берегу и, самое главное, сковать немецкие резервы на данном участке фронта. Курская битва продолжалась. Блеснула мощная вспышка, небо раскололось, и экипаж обнаружил вокруг себя, у засыпанной и оплывшей Ворони. А вокруг был, уже привычный лес. Парни возликовали. Есть. Ура. Получилось. Мы вернулись. Чуть погодя, Артем скомандовал. Возвращаемся к ранее поставленной задаче. Уничтожить условного противника. Барян вперед. Гена наводи. Покажем выскочкам, как нужно воевать. Есть, командир. Двигатель взревел, гусеницы впились в грунт, и они выметнулись из леса. На спуске с Косогора выстрелили в застрявший в грязи танк и свернули влево. Получилась лобовая атака. Экипаж Воронцова, хоть и был образцовым, боевого опыта не имел, Генка же таким теперь обладал. 2 выстрела в уязвимые места, и можно возвращаться на исходную. Поставленная задача не только выполнена, они просто поломали весь задуманный комбатом спектакль. От осознания этого, и так неважное настроение, съехало ниже нуля. Теперь все видится по-другому, главное не только отличиться, показать неплохой результат, но и не подвести комбата. «Надеюсь, ему сильно не влетит», — подумал Артем. «В принципе, все было показательно, только чересчур». Тем временем на КНП. «Ну, подполковник, считай, ты нас развлек и удивил», — воскликнул полковник Петров, прямо шоу устроил. «Правда, показал свою выучку только один экипаж, остальным он такой возможности не дал. Теперь пусть остальной состав покажет свою подготовку. Командуй, пусть следующая пара выдвигается на исходную». «Есть», — ответил повеселевший комбат, чувствуя, как с плеч уходит давящий груз. Он отдал команду, и некоторое время ушло на наблюдение за учебными боями 80-ок. «Посылай теперь их на огневые рубежи для стрельб. Пусть уже выдвигаются, поглядим», — распорядился комбриг. «Погоди», — остановил комдив подполковника, — «хочу увидеть тех, кто сидит в 64-ке». «Сейчас вызову», — ответил командир танкового батальона, думая о том, чтобы экипаж старшего сержанта Кравцова не устроил ему какую-то подлянку. Но вскоре, когда они покинули КП, он не поверил своим глазам. У танка, в ожидании командиров, стояли как будто совсем другие парни. Настоящие прожженные воины, уравновешенно спокойные, почему-то усталые и словно бы постаревшие. Старший сержант Кравцов представился. «Артем, товарищ комдив, разрешите обратиться к товарищу подполковнику?» «Разрешаю». «Товарищ подполковник, разрешите доложить?» Чуть натреснутым голосом проговорил Артем. «Докладывайте». Вверенный мне экипаж поставленную перед ним задачу выполнил. Роль мишени отыграли по полной. Подбито 3 учебные цели. Поздравляю с отличным результатом. По очереди потянул руку гвардии полковник Колесников. «Служу отчизне. Благодарю за службу. Где научились так сражаться?» «В первой гвардии танковой армии», — отчеканил Артем, что было правдой для всех. С 2016 года их дивизия вошла в состав возвращенной 1-й ТА. Офицеры заулыбались, а он тихо добавил: «1-й роты, 1-го батальона, 1-й танковой бригады, на Курской дуге». «Что вы сказали?» «Не расслышал. Во время прохождения маршрута, при укрытии в лесополосе, нами обнаружены останки бойцов Красной армии, наших собратьев-танкистов. Вот их награды и документы», — протянул Артем, — «медали и книжечки. Разрешите после завершения учений захоронить их, как положено?» «Разрешаю. Мы посодействуем. А теперь вернемся к продолжению вашей службы. Вскоре ожидается поступление новых машин Т-80 БВМ, это уже почти танки 4-го поколения. Из 1-й партии, 1-я же машина ваша. Освойте, отчитайтесь и подумайте о контракте. А сейчас, следуйте к роте, поддержите товарищей». «Есть». Экипаж поспешил забраться в танк. В глазах у танкистов было нечто такое, что комдив спросил тихо: «Они что, воевали? Командировки в горячие точки?» «Никак нет. Сначала призыва здесь», — ответил комбат. «Странно, такие взгляды только у участников боевых операций». Поздно вечером, когда подполковник Изотов находился дома и готовился ко сну, неожиданно зазвонил телефон. «Ну что там еще?» — проворчал он, взял трубку и нажал кнопку. «Алло, товарищ подполковник, это дежурный по роте, Звягинцев. У нас тут ЧП небольшое. Не знаем, что и делать. Я ротному доложил, но он без понятия, какие меры принять. Что за ЧП? Что стряслось? Пожар? Мордобой? Эпидемия? Никак нет. Хотя насчет вируса, не знаю. Кравцов, Смирнов и Геращенко бредит, спать никому не дают. Мы будили, не просыпаются. И еще они седые». «Что? Как седые?» «Не полностью, но...» «Так, Звягинцев, вызывай врача, медсестру, хоть кого. Я скоро буду». Через время, необходимое на то, чтобы добраться до расположения требуемой роты, комбат вбежал в двери казармы. Навстречу поспешила старший сержант медицинской службы в сопровождении дежурного по роте. «Товарищ подполковник», — доложила она взволнованно, — «я постаралась их осмотреть, но симптомы мне неизвестны. Наружно нет ничего подозрительного, кроме... Посмотрите сами». Комбат бросился к койкам и застыл, на них метались в бреду, покрытые потом, посидевшие парни. «Что же с вами случилось, ребятки? И где вы были во время учений, ведь исчезали же из поля зрения?» Враз осипшим голосом проговорил он и тут же получил ужасающий ответ. «Стая. Я коготь. Попал под интенсивный огонь. Это засада. Определяю тигры и истребители танков. Готово бронебойным. Потеря хода. Похоже, попадание в двигатель». И снова доклады, реплики и говорящие сами за себя короткие фразы. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.